Она была одним из вожаков студенческого движения, замечательным оратором. А я так, попутчик. И вот она мертва. По-вашему, мне это безразлично? Это не объяснение, а сентиментальная чепуха. Мы все знали и любили доктора Эрни. Умнейшая была женщина. Каждому в городе это известно, потому что наша обязанность — мобилизовать все силы и средства на раскрытие данного преступления. Где вы были? В Рейне. А потом закусил сосисками и картофельным салатом. Как вы сказали? Да так и сказал. Думал о Базеле, о своей юности, о Штефане Хеллере, который скончался 10 дней назад. Мне лучше думается, когда я лежу в воде. «Вы комиссар полиции!» — завопил Сутер. «Ваша задача — руководить дознанием, а вы вместо этого плавать изволите. Проступок серьезный, и вас ждет дисциплинарное взыскание». «Минуточку, с вашего позволения», — вставил доктор Рюйнер. «Вы не могли бы выяснить свои разногласия наедине, без свидетелей? Мне кажется, это не слишком способствует дознанию. У меня мало времени, надо делать вскрытие». «Прошу вас, коллега», — сказал Сутер. «Итак, резюмирую. Доктор Эрни, видимо, была убита вчера, около 9 вечера, ударом ножа в сердце. Точное время постараюсь сообщить завтра к полудню. Работать буду в контакте с коллегой Девилем и самым интенсивным образом, разумеется. Возможно, удастся обнаружить следы преступника. Одного волоска, к примеру, вполне достаточно для анализа ДНК». «Не исключено, что на ковровом полу обнаружится мой волос», — заметил Хункелер. «Недели 3 назад я приходил на прием». «Зачем?» — брякнул Сутер. «Простата». «Неудивительно при этом потреблении пива». «По-моему, здесь душновато», — вернул доктор Рюйнер. «И стаканчик холодного пивка был бы весьма кстати». Он с усмешкой покосился на Хункелера, но тотчас же изобразил на лице серьезную озабоченность, приличествующую его профессиональному статусу. «Завтра к полудню я вновь буду в вашем распоряжении, господа. За сим позвольте откланяться». Рюйнер вышел, и слово взял доктор Девиль. «Много сказать пока не могу, так как почти ничего не знаю. Знаю только, что в городе сызнова пришили дамочку. И спрашиваю себя, с чего бы это Базель ополчился против женщин?» «Давайте без вульгарных шуточек», — перебил Сутер. «С защитным жалюзи что-то не так», — помедлив продолжал Девиль. «Если убийство произошло вчера, около 9 вечера, значит, первым делом напрашивается вопрос. Почему госпожа Эрни воскресным вечером находилась в помещении врачебной практики? Во-вторых, если защитное жалюзи было опущено, то преступник наверняка вошел через дверь. В-третьих, ни дверь парадной, ни дверь практики не взломаны. Я лично проверил. Значит, либо преступник имел ключи, либо у госпожи Эрни были причины впустить его. В-четвертых, видимо, лишь после деяния преступник разбил окно, которое открывается внутрь, а затем поднял жалюзи. Вероятно, хотел инсценировать взлом. «Если память мне не изменяет, — изрек Сутер, — ваша задача — не строить предположения насчет возможных этапов преступного деяния, а как раз наоборот — излагать факты». «Простите, сударь, но я не могу не рассуждать логически, иначе фактов не выявишь. Мы самым тщательным образом изучаем механизм, поднимающий жалюзи, и делаем это потому, что я пришел к определенным умозаключениям. возможно, нам удастся установить,